За ним обнаружился тускло освещенный зал, в центре которого на постаменте стоял грубоватый бюст папы Александра VI. Крючковатый нос, безвольный подбородок, толстые губы. Мебели не было, но в трех стенах было по двери. И опять же, та, что располагалась прямо напротив входа, была открыта. Эцио и Макиавелли прошли туда и оказались в мрачной комнате. Там стоял стол с разбросанными на лежащем на нем куске ткани ржавыми металлическими инструментами. Они тускло блестели в свете единой свечи. Рядом на стуле сидела полураздетая связанная Клаудия. Руки ее лежали на коленях. Лицо и грудь покрывали синяки. Во рту кляп. Из тени вышли трое мужчин. Эцио и Макиавелли знали, что сзади них справа и слева стоят другие. Те, кого они видели, носили багрово-желтые мундиры. Все были хорошо вооружены. Клаудия встретилась взглядом с братом. Она освободила от пут палец с клеймом и показала его Эцио. Она ничего не сказала похитителям, несмотря на пытки. Она была настоящим ассасином. Почему он постоянно в ней сомневается? «Мы знаем, как ты ценишь свою семью», — сказал тощий 50-летний мужчина, незнакомый Эцио. Было похоже, что он лидер сторонников Борджиа. «Твой отец и братья погибли по твоей вине. Твоя мать умрет в любом случае, потому не стоит о ней беспокоиться. Но ты еще можешь спасти сестру, если захочешь. Она уже старовата и у нее нет детей. Поэтому, возможно, тебе лучше оставить все как есть». Эцио с трудом сдерживался. «Что вам надо? В обмен на нее? Я хочу, чтобы вы уехали из Рима. Возвращайтесь в матери Джонни и отстройте его заново. Займитесь сельским хозяйством. Оставьте войну тем, кто умеет воевать». Эцио сплюнул. «Господи!» – вздохнул тощий, схватив за волосы Клаудию и небольшим кинжалом провел по ее груди. Клаудия закричала. «Сейчас она негодный товар, но я уверен, что с твоей братской заботой она быстро поправится. Когда я заберу ее, то убью тебя. Медленно. Это у аудитории. Я даю тебе шанс, а ты мне угрожаешь, хотя не в твоем положении это делать. Если кто-то и убьет, то это буду я. Забудь про Монтерин Джонни. Твоя судьба – умереть здесь». Их окружили. «Я же говорил, это ловушка», – заметил Макиавелли. «По крайней мере, мы нашли этих ублюдков», – ответил Эцио, посмотрев другу в глаза. «Держи». Он протянул товарищу отравленные дротики. «Действуй». «Ты не говорил, что готов к схватке?» «А ты не спрашивал». «Спрашивал». «Заткнись». Противники приблизились, и Эцио напрягся. Лидер сторонников Чезаре приставил нож к горлу Клаудии. «Вперед!» Ассасины одновременно обнажили мечи. Второй рукой они смертельной точностью бросили дротики. С обеих сторон на землю повалились мертвые противники. Макиавелли ринулся вперед, рубя поочередно мечом и кинжалом врагов, которые пытались сломить его численным превосходством. У Эцио же была своя цель – убить тощего прежде, чем он перережет Клаудии горло. Он прыгнул вперед и схватил мужчину за глотку. Но противник, скользкий как угорь, не выпустил жертву. Эцио повалил его на пол, перехватил правую руку противника и приставил его же кинжал к его горлу. Кончик клинка коснулся вены. «Пощади», – взмолился главарь. «Я служил им, потому что верил». «А ты пощадил мою сестру?» – спросил Эцио. «Ты – ничтожество, и ты умрешь». Щелкнул скрытый клинок. «Я предупреждал, что это будет медленная смерть», – проговорил Эцио, направляя клинок вниз к паху противника. «Но я хочу проявить милосердие». Он вскинул руку и перерезал главарю горло. Кровь хлынула изо рта противника. «Ублюдок!» – пробулькал он. «Микелета убьет тебя!» «Покойся с миром», – выдохнул Эцио, позволяя телу упасть. Остальные противники уже были мертвы или смертельно ранены, поэтому Макиавелли быстро развязали веревку, которой была связана Клаудия, Ее сильно избили, но хотя бы не изнасиловали. Эцио, ты в порядке? Надеюсь. Пойдем, нужно выбираться отсюда. Только осторожно. Конечно. Эцио поднял сестру на руки и вслед за мрачным Макиавелли вышел на сумрачную улицу. Что же, вздохнул Макиавелли. По крайней мере, теперь мы точно знаем, что Микелета жив. Глава 51. «Мы нашли Микелета», – доложил Лис. «Где?» – напряженно спросил Эцио. «Он скрывается в Дзагоролу, к востоку отсюда. Тогда схватите его. Не спеши. С ним войско из городов Романии, все еще верных Чезаре. Он будет сражаться. Мне плевать. Нам нужно подготовиться. Ну так займитесь этим». В ту же ночь Эцио, Макиавелли и Лис собрались на Тиберенском острове. Бартоломея все еще был в Остии, а Клаудия осталась в цветущей розе, чтобы прийти в себя после тяжелого испытания, выпавшей ей, и позаботиться о больной матери. Отзывать наемников не пришлось. Ассасины отобрали 100 способных держать оружие человек из воров и рекрутов. Он разбил лагерь в старой гладиаторской школе. С ним около 250 человек. Как он собирается действовать? Я понятия не имею. Сбежит, чтобы присоединиться к французам на севере. Кто его знает? Что бы он ни задумал, нужно пресечь их зародыши. К рассвету Эцио собрал людей. Они выехали одним отрядом за Горолу и окружили лагерь Микелету. Поднялось солнце. Эцио держал в левой руке, на которую был одет защитный наруч, арбалет. На правом запястье был закреплен отравленный клинок. Врагам не будет пощады, но Микелета нужно взять в живым. Защитники яростно сопротивлялись, но в конце концов отряд Эцио смял сопротивление врага, разбив сторонников Микелету. Сам Микелета стоял среди раненых, мертвых и умирающих, гордый и дерзкий. «Мы берем тебя в плен, Микелетто, Карелло», — сказал Макиавелли. «Больше ты не будешь смущать народ своими пустыми обещаниями». «Цепи не удержат меня», — прорычал Микелетто, — «как и не удержат они моего хозяина». Микелетто в цепях отвезли во Флоренцию и заперли в Синьории, в той самой камере, где провел свои последние часы отец Эцио, Джованни. Губернатор города Пьеро Содерини вместе со своим другом и советником Америго Веспуччи и Макиавелли допросили пленного, подвергнув того пыткам, но ничего не смогли из него выбить и бросили его гнить в камере. Дни убийцы, казалось, были сочтены. Эцио же вернулся в Рим. «Я знаю, что в душе ты остался флорентийцем, Никола», — сказал он на прощание своему другу. «Я буду по тебе скучать». «Я еще и ассасин», — отозвался Макиавелли, — «и навсегда останусь предан братству. Если я тебе понадоблюсь, дай мне знать, и я приду без промедления». Тем более мрачно добавил он, — «я еще не оставил надежду выбить информацию из этого ублюдка». «Желая удачи», — кивнул Эцио. Он не был уверен, что у них получится сломать Микелету. Он был не только убийца, но и имел сильную волю. Глава 52. «Эцио, прекрати думать о Микелетто», — сказал ему Леонардо, когда они сидели в бывшей мастерской художника в Риме. «Рим спасен. Папа силен. Он подчинил Романию. Он в той же мере солдат, в какой и служитель Господа. Возможно, под его правлением Италия наконец-то обретет мир. Конечно, юг под контролем Испании, но Фердинанд и Изабелла — наши союзники». Эцио знал, что Леонардо доволен своей работой. Папа Юлий нанял его в качестве военного инженера, и теперь он занимался множеством новых проектов. Иногда Леонардо тосковал по любимому Милану, до сих пор находившемуся под властью французов, и в минуту глубокой депрессии говорил, что уедет в Амбуаз, где ему обещали предоставить все, что он только мог пожелать. Он часто повторял, что уедет, когда закончит с заказами Юлия. Думая о Романье, Эцио всякий раз вспоминал Катерину Сфорца, которую продолжал любить. В письме, которое он от нее получил, говорилось о том, что у нее связь с флорентийским послом. Эцио знал, что ей пришлось нелегко, несмотря на поддержку Юлия. Ее собственные горожане изгнали ее из города из-за жестокости, проявленной ею при подавлении восстания, начавшегося против ее упрямого покойного мужа, Джакомо Фео. Теперь она в уединении старела во Флоренции. Письма, которые Эцио писал ей, сперва были наполнены злостью от обиды, потом просьбами, а после мольбами. Но она не ответила ни на одно. Он знал, что она просто использовала его, и что он никогда больше ее не увидит. То были отношения между мужчиной и женщиной. Слишком часто после того, как они заканчиваются, заканчивалось и все хорошее, что было в жизни, а глубокая интимность сменялась пустотой. Сердце Эцио было разбито, его унизили. Но времени на то, чтобы предаваться страданиям, не было. Он полностью погрузился в работу по усилению братства и поддержанию его в постоянной боевой готовности. Я считаю, что пока Миколетто жив, он сделает все возможное, чтобы сбежать, освободить Чезаре Борджиа и помочь ему собрать новые силы. Леонардо почти не слушал старого друга. Он задумался о проблемах со своим другом, Салаи. «Никто не сможет сбежать из тюрьмы во Флоренции», — сказал он. «Только не из тех камер. Почему они его не убили? Они полагают, что смогут все-таки что-то из него выудить. Хотя лично я сомневаюсь», — ответил Леонардо. «В любом случае, с Борджиа покончено. Расслабься. Почему бы тебе не вернуться вместе с сестрой в Монтеринджоне? Она слишком любит Рим и уже не может жить в небольшом городке. В любом случае, новый дом братства здесь». Еще одним печальным событием в жизни Эцио была смерть матери, Марии, скончавшейся после болезни. Клаудия после похищения покинула цветущую розу. И теперь бордель контролировали агенты Юлия. Лис переговорил с Антонио из Венеции, и тот прислал в Рим розу, ставшую старше и еще красивее, но оставшуюся такой же вспыльчивой, какой ее когда-то знал Эцио, еще в Серенисиме. И еще оставалось яблоко. Слишком много изменилось. Когда Эцио позвали в Ватикан на встречу с папой, он не был готов к тому, что услышал. «Меня заинтересовало устройство, которое ты хранишь». Прямо к делу перешел Юлий. «Я не понимаю, о чем вы, ваше святейшество». Папа улыбнулся. «Не увиливай, Эцио. У меня есть свои источники, сообщившие мне, что у тебя есть кое-что, что ты называешь яблоком, которое ты отыскал несколько лет назад в Сикстинской капелле. Кажется, оно обладает огромной силой». Эцио лихорадочно думал, как Юлий узнал об этом. Ему сказал Леонардо. Временами Леонардо был необычайно наивен, но он очень хотел обзавестись новым покровителем. «Оно удостоило меня своим выбором, и я даже не знаю, как это объяснить. Сила древнего мира помогла нам, но я боюсь его мощи. Не думаю, что человечество готово к тому, чтобы им воспользоваться. Оно называется частицей Эдема. Есть и другие частицы. Одни из них потеряны для нас, другие где-то спрятаны». Звучит любопытно. На что оно способно?» «Оно контролирует человеческие мысли и желания. Но это еще не все. Оно показывает совершенно невообразимые вещи». Юлий подумал. «Похоже, оно может быть полезно для меня. Даже весьма полезно. Но если оно попадет в чужие руки, то может обернуться против меня. Борджиа пытались использовать его на пути к мировому господству. К счастью, Леонардо, которому они отдали артефакт для исследования, сохранил от них самые тайные тайны». Папа снова задумался. «Думаю, будет лучше, если оно останется под твоей защитой», — решил он наконец. «Если оно выбрало тебя, как ты говоришь, было бы опрометчиво отбирать его у тебя». Он немного помолчал. «Но я все-таки считаю, что когда у тебя больше не будет в нем надобности, тебе придется спрятать его в надежное место. И если захочешь оставить подсказку для достойного преемника, или, кто знает, для своих потомков, который может разобраться во всем и принести пользу всему миру, всем будущим поколениям. Я почему-то верю в это, Эцио Аудитори. Возможно, меня действительно направляет Бог. Но в наш век никто не должен владеть этим артефактом, кроме тебя. Потому что ты обладаешь уникальными качествами, удерживавшими тебя от соблазна использовать артефакт во зло». Эцио молча поклонился. Глубоко в сердце он признавал мудрость Юлия и не мог не согласиться с его решением. «Кстати», — добавил Юлий, — Меня волнует друг Леонардо. Как там его зовут? Салаи? Он кажется мне хитрым и изворотливым парнем. Я ему не доверяю. Жаль, что Лео так не считает. Но это единственная слабость гения. Ты слышал, что он разрабатывает для меня кое-какие легкие пуленепробиваемые доспехи? Я понятия не имею, откуда у него в голове столько идей. Эцио вспомнил защитный браслет, который сделал для него Леонардо. Немысленно улыбнулся. Почему бы и нет? Но теперь Эцио знал, кто доложил папе о яблоке, и понял, что Юли намеренно намекнул ему об этом. К счастью, Салаев в большей мере был глупцом, чем негодяй. Но и за этим следовало присматривать, а если потребуется, то и уничтожить. В конце концов, Эцио знал, что значит прозвище Салаи. Дьяволенок.